Четвертое. Онайр. Коррекция амплитудно-частотной характеристики голоса. Ну что ж, аудиостудию мы подготовили. С текстом разобрались, DAF выбрали и адаптировали под свои нужды. Правда, пока по минимуму. Можно начинать запись. Не спешите. Маленькое отступление. Наверное, все слышали, что сейчас из любого безголосого певца или певицы можно сделать звезду. На самом деле это не совсем так, но значительно улучшить звучание, убрать какие-то дефекты, придать голосу бархатистость, глубину и разборчивость опытный звукорежиссер и вправду может. А может быть, и мы тоже сможем проделать подобный трюк в отношении наших голосов. Хорошая новость. Да, сможем. Но помните, все эти корректоры не панацея, а лишь средство оптимизации звучания. Они могут удалить лишнее, но с их помощью вы не сможете добавить в голос то, чего там никогда не было. Это к тому, что работать со своим голосом нужно, и разные упражнения для улучшения голоса и всевозможные школы актерского мастерства могут оказать вам серьезную помощь в этой работе. И это серьезная и длительная работа. И чем выше качество исходного материала, тем меньше корректировок ему потребуется, и тем меньше времени и усилий вы на это затратите. И еще одно немаловажное замечание. Очень аккуратно используйте эффекты во входном тракте при записи. Если вы ошибетесь при их выборе и настройке, отменить их будет невозможно. В общем, если вы не уверены в том, какой результат хотите получить, то минимизируйте использование эффектов при записи или откажитесь от них вообще. 4.1. Expander Gate и DBX 286. Компрессор, Deesser, Enhancer. А теперь давайте вернемся к звукоизоляции помещения, о которой мы говорили раньше. Как вы помните, возможности большинства из нас в этой области, к сожалению, весьма ограничены. Но снова хорошая новость. Нам на помощь придет Expander Gate. Что это за зверь? Expander Gate — это прибор или приложение, которые создают естественно звучащую обработку шума. Грубо говоря, шумоподавитель. Применив Expander Gate, вам удастся значительно снизить влияние посторонних шумов при записи. Плохая новость. Эффективные Expander Gate плагины лично мне неизвестны. Те, что я пробовал, работают недостаточно результативно и денег своих не стоят. А вот аппаратные решения, то есть приборы, железо, работают очень даже здорово. Про все сказать не могу, но Expander Gate от DBX, а именно DBX-286S, работает великолепно. Сигнал с микрофона подается на вход шумоподавителя. Регулировка Expander Gate осуществляется двумя виньерами — Threshold и Ratio. Выставляем оба в ноль, затем вращаем виньер Threshold до появления в мониторах шума. Затем вращаем виньер Ratio до тех пор, пока шум не исчезнет. Теперь при появлении постороннего низкочастотного шума гейт сработает и подавит паразитный сигнал. Алгоритм DBX работает настолько тонко, что никаких искажений полезного сигнала не происходит. Низкочастотный шум от работающего компьютера, от забав соседей сверху или от проехавшего за окном мусоровоза Expander Gate отфильтровывает на отлично, но перед перфоратором пасует, что и неудивительно. Коль скоро я упомянул DBX-286, необходимо также упомянуть и реализованные в нем компрессор, Deesser и Enhancer. Но сначала немного теории. 4.2. Основные понятия. Все бесконечное разнообразие звуков человеческого голоса — это лишь изменение во времени только трех важнейших акустических параметров звука — частоты колебаний, амплитуды колебаний и состава спектра звука, высоты, силы и тембра звука. При написании этой главы использованы материалы блога Аарона Станиулиса «Angry Sound Guy», а также материалы сайта «Идентификация по голосу». Высота звука. Частота колебаний. Это субъективное восприятие ухом частоты колебательных движений. Чем чаще совершаются периодические колебания воздуха, тем выше мы воспринимаем звук. Качество высоты звука зависит от частоты колебательных движений голосовых складок в одну секунду. Сколько смыканий и размыканий осуществляют они в процессе своих колебаний, такова и будет частота рожденного звука, то есть высота тона. Частота основного тона измеряется в герцах и может изменяться в обычной разговорной речи у мужчин в пределах от 85 до 200 Гц, у женщин от 160 до 340 Гц. Сила звука голоса. Амплитуда, громкость. Это субъективное ощущение размаха колебательных движений, его амплитуды. На самом деле громкость — это субъективное восприятие силы звука, то, как ухо конкретного человека воспринимает звук. Но в целях упрощения материала будем считать силу звука, громкость и уровень громкости понятиями равнозначными. Для оценки уровня громкости применяют единицу децибел, который показывает не величину громкости звука, а измерение отношения двух величин – исходной и оцениваемой. Чем больше амплитуда колебательных движений, тем громче звучит голос. Тембр или окраска звука отражает акустический состав сложных звуков и зависит от частоты и силы колебаний. В сложном звуке различают основной тон, который обуславливает высоту, частоту его звучания, и частичные звуки или обертоны, сумма звучания которых определяет характер сложного звука. Частота обертонов обычно в 2, 3, 4 и так далее раз больше, чем частота основного тона голоса. Резонанс. Резкое возрастание амплитуды колебаний, возникающее при совпадении частоты колебаний внешней силы с частотой собственных колебаний системы. В каждом музыкальном инструменте для улучшения звучания есть резонатор. У человека роль резонатора играют полости рта, носа и груди. От ощущения резонирования звука в голове и груди получили свое название регистры голоса – головной, грудной и смешанный. Головной регистр включает в себя высокие звуки. Он отличается бедностью обертонов. Типичным образцом голосового регистра является фальцетный голос. Грудной регистр богат обертонами. К нему относятся низкие тоны голоса. К миксту относятся средние тоны голоса. Для смешанного регистра характерно и головное, и грудное резонирование. И такой голос принято считать наиболее приемлемым в речи. Таким образом, понятие голоса включает в себя его основные свойства – силу, высоту, тембр, резонанс. Только координированная и сложная изменчивость всех указанных свойств создает все многообразие звучания голоса. 4-2-1. Частотный диапазон. Частотный диапазон измеряется в герцах. Частотный диапазон человеческого голоса располагается в пределах 80-10 тысяч Гц. Бас – 82-349 Гц. Баритон – 110-392 Гц. Чтобы подчеркнуть баритон, нужно повысить уровень в диапазоне 2500-3000 Гц. Тенор – 132-523 Гц. Чтобы подчеркнуть тенор, нужно повысить уровень в диапазоне 300-600 Гц. Контральто – 165-692 Гц. Меццо-сопрано – 220-880 Гц. Сопрано – 262-1046 Гц. Колоратурное сопрано – 1397 Гц. Важно знать. Человеческое ухо наилучшим образом воспринимает звук частотой 2000-3000 Гц. От наличия обертонов в голосе в пределах этих частот зависит его воздушность и звонкость. 422. Динамический диапазон. Измеряется в децибелах. Уровень сигнала, сила звука. Показывает, во сколько раз по силе отличаются самые тихие и самые громкие звуки человеческого голоса. Параметр этот нелинейный. Следует знать, что чрезмерно сжав диапазон, например, с помощью компрессора, можно получить неестественное, плохо воспринимающееся звучание. Динамический диапазон женского голоса расположен в пределах 45-80 дБ. Разница между самым тихим и самым громким звуком 35 дБ. Это примерно в 60 раз. Мужского голоса 40-85 дБ. 45 дБ. 4-2-3. Части спектра голоса и их значения. 125-250 Гц. Разборчивость. 1500-4000 Гц. Четкость. 4000-10000 Гц. Яркость. 350-2000 Гц. Максимум энергии голоса. 63-500 Гц. 50% энергии, 10% информации. 1000-8000 Гц. 50% информации, 10% энергии. 500-1000 Гц. 30% информации. 8000-20000 Гц. Воспринимаемое качество звучания, глубина пространства. 4.3. Плагин. Давайте теперь поговорим о плагинах, коль скоро мы уже начали их использовать и обойтись без которых при создании аудиокниги нам никак не удастся. Посмотрим, что о плагинах говорит Википедия. Плагин — независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и или использования ее возможностей. Говоря проще, если ваша DAW чего-то не умеет или делает не так, как вам нравится, то, возможно, существует программа, которая сможет это сделать так, как вам нужно. Ее можно легко подключить к вашей DAW, и тогда у DAW появится новая, нужная вам функция. Пример. Ваша основная программа умеет устанавливать маркеры, но удаляет их только по одному. Подключая плагин, умеющий удалять их все сразу, вы обучаете свою программу выполнять эту функцию. В меню вашей программы появляется еще один пункт — «Удалить все маркеры». Обычно производители плагинов указывают способ инсталляции плагинов, чтобы они стали доступны вашей DAW. Для использования плагина в каждом секвенсоре есть менеджер плагинов, который поможет вашей станции при необходимости найти установленный плагин и активировать его для дальнейшего использования. Помните, как я ругал Audacity за некорректное распознавание плагинов? Когда мы инсталлировали Reaper, то заодно установили популярное расширение для Reaper SWS Extension. Это тоже плагин. Имейте в виду, что плагин сам по себе является достаточно серьезной программой, требующей времени на изучение и освоение. Поэтому не старайтесь установить как можно больше плагинов, чтоб было. Пользы от этого никакой, а вот ресурсов даже неиспользуемый прямо сейчас плагин может под себя застолбить. 4.4. Компрессор. Вот теперь... Вооруженные новыми знаниями, мы можем вернуться к DBX и его компрессору, деэссеру и эксайтеру. Итак, компрессор. А что это такое? Давайте посмотрим определение, которое дает нам Википедия. Компрессор аудиосигнала от английского compress – сжимать, сдавливать. Электронное устройство или компьютерная программа, выполняющая уменьшение сжатия динамического диапазона звукового сигнала. Иными словами, компрессор позволяет сделать более узкой разницу между самым тихим и самым громким звуком. Не очень понятно? Попробую объяснить иначе. Когда мы говорим, звуки, которые мы произносим, имеют разную громкость. К сожалению, не все из нас имеют идеальную дикцию. И зачастую какие-то звуки слабо различимы, а какие-то, наоборот, звучат слишком резко и громко. Компрессор поможет частично исправить эту ситуацию. Слишком громкие звуки он сделает тише, а слишком тихие, наоборот, усилит. В результате речь станет более насыщенной и членораздельной. Естественно, с настройками компрессора придется поколдовать. Иначе вместо улучшения качества мы получим прямо противоположный результат. Пережатый файл будет звучать грубее и неразборчивее, чем исходник. Лучше не дожать, чем пережать. Категорически рекомендую любые манипуляции с аудиозаписью производить очень аккуратно, с минимальным уровнем воздействия. Это касается не только компрессора, но и всех остальных преобразователей сигнала, в нашем случае звука. Хорошая новость. Зачастую добиться лучшего результата можно последовательно, применяя один и тот же плагин с щадящими настройками, нежели с более жесткими, в один проход. Давайте познакомимся с компрессором более подробно, так как эти девайсы плагин являются очень востребованными в аудиостудиях. Основными параметрами компрессора являются порог срабатывания, threshold, атака, attack, спад, релиз, коэффициент подавления, ratio. Задавая порог срабатывания, вы указываете, выше какой громкости сигнала произойдет его подавление, а ratio покажет, как сильно надо его подавить, то есть во сколько раз сигнал, превышающий заданный порог, будет ослаблен. Если ratio будет очень высок, то есть свыше 25-30 к 1, то вы получите так называемый лимитер, который просто будет срезать сигнал выше уровня threshold. Атака указывает компрессору, когда начинать подавлять сигнал. Как вы знаете, звуковой сигнал всегда нарастает постепенно, с определенной скоростью. Если задать слишком большую атаку, то компрессор просто не успеет сработать и пропустит практически весь сигнал без подавления. Если задать слишком маленькое время атаки, компрессор подавит практически всю полосу сигнала. То же самое можно сказать и о спаде релиз. Он указывает компрессору, когда прекратить работу. Понимаю, что человеку, незнакомому с таким устройством, сложно все это сразу понять. Давайте попробуем рассмотреть работу компрессора на примере, не связанном со звуком. Представьте себе, что у вас есть электрическая лампочка, яркость которой регулируется ручкой потенциометра. Когда вы крутите ручку по часовой стрелке, яркость лампочки увеличивается, против часовой стрелки уменьшается. Предположим, что цвет свечения лампочки меняется от темно-желтого до ярко-белого. Вы установили threshold таким образом, чтобы ярко-белого цвета не было. Порог яркости будет ярко-желтым. То есть даже если вы выкрутите ручку потенциометра в крайне правое положение, ваша лампочка не будет гореть ярко-белым светом. И этот цвет будет тем более желтым, чем выше будет ratio. Лимитер просто ограничит диапазон света до ярко-желтого и не ярче. Теперь рассмотрим работу компрессора при изменении уровня атаки. При большом времени атаки, если вы резко крутанете ручку потенциометра вправо, то увидите, что лампочка вспыхнула таки белым светом, но затем потускнела. Уменьшая время атаки, вы добьетесь того, что время свечения лампочки белым светом тоже будет уменьшаться. Установив очень маленькое время атаки, вы не сможете добиться яркой вспышки лампочки, даже очень быстро крутанув потенциометр вправо. С релиз все происходит наоборот. Предположим, вы задали достаточно большое время атаки и большое время спада, и начинаете резко и быстро крутить потенциометр вправо и влево. Ваше ожидание, что лампочка будет вспыхивать белым светом в соответствии с частотой вращения ручки потенциометра. Но вспыхнет она только один раз. Компрессор просто не будет успевать прийти в исходное состояние, то есть перестать гасить яркость лампочки. Уменьшая время спада, вы добьетесь того, что ваша лампочка будет вспыхивать часто в соответствии с вашими манипуляциями с потенциометром. Также и со звуком. Установив низкий уровень подавления, вы рискуете лишить вашу запись воздуха. При слишком маленькой атаке ваша запись может потерять четкость. Такая каша во рту чтеца. То же самое может произойти и при слишком большом времени спада. А при слишком большом коэффициенте подавления вы вместо компрессора можете получить гильотину, срезающую не только режущие слух звуки, но и все подряд. В результате получится деревянная монотонная запись. Подведем итоги. Умело используя компрессор, вы можете добиться увеличения громкости записи при одинаковом уровне сигнала, а соответственно и добиться хорошего насыщенного звука вашей записи, а также улучшения членораздельности произношения. В моем случае с компрессором DBX-286 я старался добиться гашения пиков звукового сигнала и не более того, а окончательный эффект компрессии я получил, использовав соответствующий плагин в DAW на мастер-треке. Таким образом, используя аппаратный компрессор между микрофоном и аудиоинтерфейсом в первом проходе и компрессор на выходе секвенсора во втором проходе, мне удалось добиться сохранения воздушности записи и слегка увеличить ее насыщенность, сгладив самые высокие пики сигнала и повысив громкость низов. Возможно, используя аппаратный компрессор других производителей, мне удалось бы достичь лучшего эффекта и без применения плагина, но, к сожалению, непонятный алгоритм работы компрессора DBX, который производитель держит в секрете, не позволил добиться необходимого мне результата в первом проходе. Компрессор DBX не имеет настроек Threshold, Ratio, Attack и Release, а только две ручки — Drive и Density, что, в общем-то, не очень удобно. Хотелось бы добавить, что помимо рассмотренных настроек, многие компрессоры имеют и дополнительные настройки, например, Ni, Hold, Gain и так далее. Но мы их пока рассматривать не будем. Напомню, что конечная цель нашей совместной работы — научиться создавать качественные аудиокниги, причем за максимально короткий временной промежуток, а не стать классным звукорежиссером. Согласитесь, это все-таки разные цели, хотя и хочется порой объять необъятное. Никто не может объять необъятное. Козьма Прутков.